Джек. Море такое спокойное. Он сидит на палубе, вытянув ноги. Рядом женщина. Лежит на полотенце в бело-голубую полоску, часть ее лица прикрыта шляпой. Она спустила лямки купальника с загорелых плеч. Русые волосы распущены и доходят до середины спины. Светит яркое солнце. Его жар расплавляет мысли и стирает то, что хочешь забыть. Но забыть не получается. Час назад он отправил ответное сообщение: «Скажи, что нет сигнала, что не смог дозвониться». Еще за полчаса до этого он принял звонок по радиотелефону. Услышал сквозь помехи голос брата. Они поговорили достаточно долго, чтобы он понял. Нет никакого смысла спешить домой. Он сказал Бобби что-то в этом роде. Тот обрушился на него с обвинениями. Джек бросил трубку. Ему нужно время. Еще несколько дней, прежде чем он вернется домой и увидит на лице жены следы той страшной потери. А пока нужна пауза. Потом, будь что будет. Утрата, ее потребности, его потребности. Он с этим разберется. Надо это пережить. Но потом, чуть позже. Женщина на палубе зовет его, что-то спрашивает. Он не отвечает. Его глаза прикрыты. Солнце отпечаталось на внутренней стороне век, и оно жжет.